Глава третья. Стоило мне кивнуть, как комнату накрыла тяжелая, давящая тишина. Скрестив руки на груди, надменный брюнет усмехнулся. «Слишком удобно», — буркнул он, и его колкий резкий голос прозвучал не как мнение, а как приговор, в который он сам уже поверил. «Ничего не помнит, идеальный свидетель или идеальный лжец». Старик по имени Молчанов не вмешивался, лишь молча смотрел. Его взгляд не был враждебным, скорее холодным, как нетающий на коже снег. Ни единого лишнего движения, ни одной проявленной эмоции, но в этом его молчании чувствовалось нечто худшее, чем любые слова. Я изо всех сил старался удерживать спокойствие, лицо расслаблено, дыхание ровное, взгляд рассеянный, ни за что не цепляющийся. Я должен был выглядеть как человек, только что пришедший в себя, и главное, не выдать предательского напряжения в шее и не скрипнуть зубами. А вот женщина смотрела на меня совсем иначе. Она медленно, шаг за шагом подошла ближе, двигаясь с такой спокойной уверенностью, словно прогуливалась по собственной территории. Теперь я мог рассмотреть ее получше. Это была брюнетка с короткой, идеально ровной стрижкой. Черные, как чернила, волосы плотно облегали череп, подчеркивая высокие скулы, прямой нос и волевой подбородок. Ее губы, насыщенно алые, словно впитавшие цвет дорогого вина, были плотно сжаты, а в прищуренных глазах цвета раскаленного янтаря читалось что-то хищное. Она смотрела не просто внимательно. Так смотрит охотник, выслеживающий добычу. Ее пышная, но сильная фигура без единой неуверенной линии была затянута в темно-синее закрытое платье, выгодно подчеркивающее плечи и талию. На запястьях поблескивали серебряные браслеты с вытравленными рунами, а на шее висела простая цепочка с печаткой. Очевидно, не для красоты, а для контроля. Ее магия ощущалась не резкими толчками, а плотной вязкой аурой, будто воздух в комнате стал другим, густым, пахнущим дымом и травами. С каждым ее шагом ко мне это невидимое давление нарастало. Я понял, что она не просто чувствует чужую силу, но умеет ее анализировать, сравнивать, калибровать, запоминать. И то, что она сейчас видела во мне, определенно ее заинтересовало. «Думаю, пришло время формальностей», — произнесла она ровным, лишенным наигранности голосом. «Ты ведь вежливый мальчик, правда?» Я промолчал, и она, не дождавшись ответа, продолжила. «Меня зовут Ирина Ларионова. Я арканолог Имперского совета и по совместительству директриса Магической академии охотников». В комнате будто что-то щелкнуло. «Академия охотников». Я сразу понял, кто они такие. Это были не просто маги или ученые, а специалисты по системной слежке, поимке и уничтожению демонов, законно и предельно жестко. И вот такая женщина теперь стояла передо мной, внимательно изучая и словно прощупывая меня изнутри. «Это мои коллеги», — представила она спутников без тени тепла в голосе. «Сергей Молчанов, наш аналитик. Он человек немногословный, но все, что он говорит, имеет значение». Старик в ответ лишь слегка наклонил голову. «А это Артемий Рудин», — Ирина указала на брюнета. «Он отвечает за внутреннюю безопасность. Умный, но крайне нетерпеливый». «Боюсь, я слишком умен, чтобы поверить в коматозную амнезию», — с ухмылкой вставил Артемий. «Что ж», — проигнорировав его слова, сказала Ирина, — «теперь ты знаешь, с кем имеешь дело». Она подошла к самой кушетке и наклонилась так, что ее лицо оказалось почти на одном уровне с моим. Пряди волос сдвинулись, открывая четкую линию челюсти и острую скулу. «А теперь ответь, Дэм Воронов», — прошептала она. «Кем ты был и кем стал?» Она наклонилась еще ближе, и я почувствовал ее теплое дыхание с нотками мяты и чего-то сложного, травяного. Ее тонкие, уверенные пальцы сжались на краю кушетки, словно она в любой миг была готова вдавить меня обратно в подушку, но почему-то не делала этого. Взгляд у нее был хищный, а слова обманчиво мягкие. «Кем ты был и кем ты стал?» Я смотрел ей прямо в глаза, ощущая внутри лишь тяжелую, вязкую пустоту усталости. Но где-то под ней, в самой глубине, едва заметно шевельнулось нечто иное. Это была не ярость и не сила, а что-то древнее, бесформенное, чему не было имени. Ответ пришел сам, без моей воли или решения, просто отклик. Я не шелохнулся и не напряг ни единой мышцы, но в тот самый миг, когда она заговорила, что-то глубоко внутри меня будто вздохнуло. Это был не всплеск магии и не огонь, а нечто гораздо более глубинное. Ирина замерла не от страха, а от неожиданного ощущения. Ее аура на секунду дрогнула, словно кто-то коснулся колокола изнутри. Она медленно выпрямилась. Выражение ее лица не изменилось, но я успел заметить, как в зрачках на долю мгновения мелькнуло то ли сомнение, то ли интерес, то ли внезапная осторожность. «Что это было?» — тихо спросила она, скорее у самой себя, чем у меня. Я не ответил, потому что и сам не знал. Это касание не подчинялось ни моему разуму, ни остаткам моих сил, но оно произошло. Словно бездна внутри меня не спала, а лишь ждала момента, чтобы напомнить о своем существовании. Даже мне самому. Стоявший рядом Артемий раздраженно нахмурился. «Что ты с ним делаешь?» «Ничего», — ответила Ирина, не сводя с меня глаз. «Просто почувствовала странный фон, словно эхо, которого не должно быть в живом человеке». Она отступила на шаг. «Возможно, — медленно добавила она, — мы имеем дело с чем-то гораздо более сложным, чем магическая вспышка или провал в памяти». Молчанов, как и всегда, промолчал. Я смотрел в потолок, даже не пытаясь притворяться. Я действительно не понимал, что именно во мне среагировало, но отчетливо чувствовал. Это было нечто настоящее. Ни воспоминания, ни рефлексы, ни самообман, отозвалась сама глубинная суть моего второго «я». Никто не ожидал, что заговорит Молчанов. Он шагнул вперед, сохраняя внешнее спокойствие, руки за спиной, идеальная прямая осанка, но в его голосе прозвучал сухой металл. «Феликс прав», — произнес он. Комнату на мгновение окутала тишина. Даже Артемий замер, метнув в сторону Молчанова короткий подозрительный взгляд. «Если он действительно опасен», — продолжил Молчанов, глядя куда-то в пустоту, «то вести его в академию — большая ошибка. В дороге он может стать проблемой, а в стенах охотников — настоящей катастрофой». Он повернул голову к Ирине. «Здесь же, в родовом доме, он может хоть все разнести в щепки». Молчанов сделал короткую паузу, прежде чем добавить. «Но если это произойдет, вопрос его дальнейшей судьбы отпадет сам собой». Я почувствовал, как напряглась Ирина, но это было напряжение не страха, а холодного расчета. Я понял, что Молчанов говорил это не из сочувствия ко мне. Он просто взвешивал риски и возможности. «А пока», — добавил он, впервые посмотрев прямо на меня, — «пусть отдохнет день-другой. Иногда человека легче понять, когда он не подозревает, что за ним наблюдают». «И что ты предлагаешь?» — скептически бросил Артемий. Молчанов с той же каменной невозмутимостью повернулся к нему. «Формально Дэм Воронов является главой дома Вороновых. Да, он не был их кровным наследником, но об этом известно лишь узкому кругу лиц. Если же взглянуть на документы», — он красноречиво поднял бровь, — «то Вороновы так и не смогли завести собственных детей. Вся их линия держалась на закрытых программах усыновления, которые маскировали под спонсорскую помощь. Что до ближайших родственников, то брат Елены пропал в антарктической экспедиции 15 лет назад и до сих пор юридически числится пропавшим без вести. К тому же Глеб последние несколько лет публично называл его своим сыном», — подтвердил Феликс, кивнув. «Выходит, у нас появился...» — Ирина задумчиво прищурилась — «потенциальный маг с туманным происхождением, неведомой силой и внезапно свалившейся на него властью». «Именно так», — подтвердил Молчанов. «Поэтому сейчас трогать его без веских оснований опасно не только в магическом, но и в политическом плане. Пусть пока побудет в своей роли, а мы посмотрим». Я лежал, не двигаясь, стараясь дышать ровно, и чувствовал, как мой мир едва заметно качнулся на своих весах. В одно мгновение я перестал быть просто подозреваемым и превратился во влиятельную фигуру, пусть и под пристальным надзором, но уже не пешку в чужой игре. А это давало мне самое главное — время. Время, которое всегда на стороне того, кто умеет ждать. Время, которые всегда на стороне того, кто умеет ждать. Ночь в этом доме была другой, густой и давящей. Тишина казалась неестественной, слишком ровной и пустой, словно сам воздух замер, прислушиваясь не к шагам или к голосам, а к мыслям. Меня развязали, но я оставался под наблюдением. Я чувствовал, что за дверью в коридоре дежурит двое. Это были не обычные солдаты, а охотники. Те, кто умеет терпеливо ждать и способен заметить не резкий магический всплеск, а едва уловимые колебания в воздухе. Я лежал тихо, стараясь дышать ровно, расслабив пальцы. На тумбочке покоился холодный и тяжелый медальон, оставленный Феликсом. Когда дверь беззвучно приоткрылась, я даже не вздрогнул, потому что знал: это он. Феликс, как и всегда, вошел без стука, двигаясь почти бесшумно. На нем был темный жилет на всех пуговицах, а в карманах виднелись старые перчатки. Его лицо выражало усталость, но взгляд оставался сосредоточенным. Он закрыл за собой дверь и молча встал у окна. Я сел на кровати, оперевшись локтями о колени, и сделал вид, будто не замечаю легкой дрожи в руках, списывая ее на усталость, а не на страх. «Господин», — начал он и запнулся. Его голос был мягким, но не от возраста, а от сильного изнеможения. «Расскажите мне, что случилось на самом деле, без них», — он кивнул в сторону двери. Я промолчал, собираясь с мыслями, сделал глубокий вдох и после долгой паузы тихо выговорил: «Они все погибли». Феликс ничего не ответил, и я опустил взгляд. «Я не хотел, честно». Мой голос надломился, и в этой дрожи под маской роли пряталась правда. «Я просто хотел жить. Тихо, как обычный парень, а не как выскочка из богатого дома. Я хотел...» Я тяжело выдохнул, чтобы меня оставили в покое. Чтобы я мог сам решать, с кем говорить и куда идти, а не просто лежать, чувствуя себя беспомощным калекой и вечным должником. Феликс слушал молча, но я видел, как его пальцы непроизвольно сжались в кулаки. «Они...» — я сжал зубы и отвел взгляд. «Они ведь уже давно так поступали, а я молчал и терпел, потому что думал, что так и должно быть, что я им обязан». Я посмотрел на него, и мои глаза увлажнились. Это были не слезы, а лишь тот особый блеск, который появляется у человека, слишком долго державшего все в себе. А теперь все закончилось. Но я не знаю почему, не понимаю, что именно сломалось. Я знаю только, что внутри меня все стало другим. Феликс медленно подошел и положил руку мне на плечо. «Ты не чудовище», — тихо сказал он. «Будь ты им, ты не оставил бы в живых никого, ни охрану, ни нас. Что бы ни случилось дальше, я на твоей стороне, пока в тебе остается человек». Я кивнул. Моя роль была сыграна, но слова, произнесенные в этой комнате, оказались настоящими. И эта ночь стала первой, когда я позволил себе быть не демоном, а кем-то, кто хотя бы отдаленно походил на человека. Сложно подняться со дна и основать свою империю, но гораздо сложнее все это удержать в руках. Я практически в одночасье потерял все, что получил, вернувшись в прошлое Дэма Волкова. Знал, что никому нельзя доверять, но не удержался и повернулся к врагу спиной. Гавриил только этого и ждал. Слепая вера, как у пса, заставила его напасть и защитить честь тех, у кого ее никогда не было. И за это он поплатился. Так же, как и те, кто пошел следом за ним. Но в тот же день все следы и доказательства о том, что мои родители были настоящими монстрами, были уничтожены. Осталось только то, что я успел прочитать и запомнить. А значит, моя месть еще не свершилась. Это было только начало.